Убийственные тайны. В ответ на то, о чем спросил, четвертый ангел возгласил: «Я создан был, чтоб охранять сей край от дерзости людей, ведь человек виной своей презрел Господню благодать. Итак, страшитесь, или вас сразит мой меч в недобрый час».